Ягуар. Странный сон увидел я сегодня. Снилось мне, что я сверкал на небе, но что жизнь, чудовищная сводня, выкинула мне недобрый жребий. Превращен внезапно в ягуара, я сгорал от бешеных желаний, в сердце пламя грозного пожара, в мускулах безумье содроганий, и к людскому крался я жилищу по пустому сумрачному полю, добывать полуночную пищу, богом мне назначенную долю. Но нежданно в темном перелеске я увидел нежный образ девы и запомнил яркие подвески, поступь лани, взоры королевы, призрак счастья, белая невеста, думал я, дрожащий и смущенный. Она промолвила не с места и смотрела тихо и влюбленно. Я молчал, и я покорный кличу. Я лежал ее окован знаком и достался, как шакал, в добычу набежавшим яростным собакам. Она прошла за перелеском тихими и легкими шагами, темный луч кружился по подвескам, звезды говорили с жемчугами. Ужас. Я долго шел по коридорам. Кругом, как враг, таилась тишь. На пришлеца враждебным взором смотрели статуи из ниш. В угрюмом сне застыли вещи. Был странен серый полумрак, и точно маятник зловещий звучал мой одинокий шаг. И там, где глубже сумрак хмурый, мой взор горящий был смущен едва заметную фигурой в тени столпившихся колонн. Я подошел, и вот мгновенный, как зверь, в меня вцепился страх. Я встретил голову гиены на стройных девичьих плечах, на острой морде кровь налипла, глаза сияли пустотой, и мерзко крался шепот хриплый: «Ты сам пришел сюда, ты мой!» Мгновенья страшные бежали, и наплывала полумгла, и бледный ужас повторяли бесчисленные зеркала. За гробом. Под землей есть тайная пещера. Там стоят высокие гробницы. Огненные грезы Люцифера там блуждают, стройные блудницы. Ты умрешь, бесславный со славой, но придет и властно глянет в очи смерть. Старик, угрюмый, костлявый, нудный и медлительный рабочий, понесет тебя по коридорам, понесет от башни до башни со стеклянным выпученным взором. Ты поймешь, что это сон всегдашний. И когда, упав в твою гробницу, ты загрезишь о небесном храме, ты увидишь пред собой блудницу с острыми жемчужными зубами. Сладко будет ей к тебе приникнуть, целовать со злобой бесконечной. Ты не сможешь двинуться и крикнуть: «Это все, и это будет вечно». Невеста льва. Жрец решил, Народ согласный с ним».